Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложной натурой, ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щипцов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертоны. У Энди была душа художника. Ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон. Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди: «Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось. Но что делать, ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества. Но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего прямота. Здесь карты на стол и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что. Давай вручим $500 председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным путем, а не убивает все свое время на политические интриги». Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место. Надо действовать через женщину, имеющую связи в Сенате. Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться. Звали ее миссис Эвери. Он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах.